Я взглянул на нее, не веря своим ушам. Она кивнула. Неужели вы не догадывались? Миссис Лестрендж, моя мать, она при смерти, знаете? Она хотела со мной повидаться и приехала сюда под вымышленным именем. Ей помогал доктор Хейдук. Он очень старый друг. Когда-то был в нее по уши влюблен, видно невооруженным глазом. Он к ней неравнодушен. Мужчины всегда сходили с ума по маме, я знаю. Она и сейчас ужасно привлекательна. Во всяком случае, доктор Хейдук ею очарован и во всем помогал ей. Свое настоящее имя она скрыла. Люди обо всем болтают и сплетничают противно. Она тогда пошла к отцу, сказала, что умирает и очень хочет меня повидать, а отец вел себя как скотина. Сказал, что она потеряла все родительские права и что, я думаю, будто она умерла. Как бы не так, меня не проведешь. Такие, как отец, никогда дальше своего носа не видят. Но мама сдаваться не собиралась. Она у меня с характером. Она просто считала, что приличнее обратиться сперва к отцу. А когда он ей так нагрубил, послала мне записочку. Мы договорились, что я уйду с Тенниса пораньше и встречусь с ней в конце тропинки в четверть седьмого. Мы просто встретились на минутку и условились, когда встретимся снова. Расстались до половины седьмого. А потом я была в кошмарном состоянии, боялась, что ее обвинят в убийстве отца. Уж у нее-то была причина его ненавидеть. Поэтому я и добралась до ее портрета там, на чердаке, и изрезала его. Полиция могла разнюхать про портрет и узнать ее, вот чего я боялась. И доктор Хейдук тоже перетрусил. Мне даже казалось, что он иногда всерьез думает, что она и есть убийца. Мама такая отчаянная, она не думает о последствиях. Она на минуту замолчала. Вот что странно. Мы с ней действительно родные. А отец мне был как неродной. Но мама, ладно, я еду с ней за границу, это решено. Я буду рядом с ней до конца. Она встала, и я взял ее руку в свои. «Да благословит Господь вас обеих», — сказал я. «Я уверен, что в один прекрасный день вас ждет большое счастье, Летиция». «Пора бы», — сказала она, пытаясь засмеяться. До сих пор она меня не очень-то баловала. «Да ну, в конце концов, это не важно. Прощайте, мистер Клемент, вы всегда ко мне хорошо относились. Вы ужасно добрый, и Гризельда тоже». «Гризельда?» Пришлось рассказать ей начистоту, как ужасно огорчило меня анонимное письмо. Сначала она рассмеялась, а потом с самым серьезным видом меня отчитала. «Тем более, — сказала она в заключение, — что я собираюсь в будущем стать скромной и богобоязненной, в точности, как отцы пилигримы». Я никак не мог представить себе Гризельду в роли отца пилигрима. Она продолжала. «Понимаешь, Лен, в мою жизнь скоро войдет что-то новое, и я стану более спокойной и уравновешенной. В твою жизнь оно тоже войдет, только тебе оно принесет радость, молодость. Во всяком случае, я на это надеюсь. И ты не будешь то и дело называть меня «дорогое дитя», когда у нас будет настоящий ребенок, мой и твой. Знаешь, Лен, я решила, что пора мне стать настоящей женой и матерью, как пишется в книгах. И домашним хозяйством тоже займусь всерьез. Я уже купила три книжки. Две домоводства и одну материнская любовь. И если уж это не сделает меня идеальной, я не знаю, что еще для этого нужно. Книжки потешные, я смеялась до колик. Нет, написаны они всерьез, ну ты сам понимаешь. Смешнее всего про воспитание молодого поколения. А ты случайно не купила книгу «Как надо обращаться с мужем, признавайся», — спросил я с опаской и привлек ее к себе. «Мне она ни к чему», — отвечала Гризельда. «Я образцовая жена. Я люблю тебя всем сердцем. Что тебе еще нужно?» «Ничего», — сказал я. «Ты не мог бы сказать, ну, хоть один единственный разок, что безумно меня любишь, а?» «Гризельда», — сказал я тебя обожаю, я тебя боготворю, Я люблю тебя безумно, безнадежно и страстно, да простит мне Бог».